Следующим номером нашей программы первая в мире девочка, укротительница тигренка. Лёлишна нашла тигренка быстро, потому что он блуждал по лесу и скулил жалобно, как щенок, которого не пускают в дом. Но, заметив Лёлишну, он бросился улепетывать со всех лап, приняв ее за Сусанну. «Не бойся, я это не она!» — крикнула девочка. И он сразу остановился. Сидел он запыхавшийся, усталый, жалкий даже. Но когда она подбежала, зарычал. «Ну что ты, полосатенький?» — ласково удивилась Лёлишна. «Я тебя к Эдуарду Ивановичу отведу. Накормим тебя, сахару дадим и еще чего-нибудь вкусненького». Но тигренок опять прорычал, словно хотел сказать: «Знаю я вас, девчонок, наобещайте сахару, а на самом деле заставите бегать, высунув язык. Знаю я вашего брата, вернее, вашу сестру. Не будешь же ты здесь сидеть до утра?» — спросила Лёлишна. — Голодный ведь ты, усталый. Идем. Тигренок лег, положив мордашку на передние лапы. Дышал он тяжело и временами закрывал глаза. Тогда девочка набралась смелости и погладила его. Глаза звереныша сразу стали веселыми. Он стукнул хвостом себя по бокам, прорычал, но уже не сердито. Словно сказал: «Ладно уж, поверю тебе, но в последний раз. Если обманешь, съем». Лёлишна почесала ему за ушами, и тут тигренок совсем подобрел, лизнул ей руку твердым шершавым языком. Девочка тихонько запела: «Спи, тигренок мой прекрасный, баюшки-баю, скоро месяц глянет ясный в мордочку твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю». Тигренок будто понял песенку, закрыл глаза, черные влажные ноздри его вздрагивали. Вдруг он вскочил и зарычал. Лёлишна испуганно обернулась. К ним подбежал Виктор. Колени его были в синяках. «Нашла!» — радостно воскликнул он. «А я от этой зверюги еле освободился. Испинала меня всего. Чуть не искусала. Пришлось бы уколы мне ставить. Что с тигром делать будем?» «Домой поведем», — ответила Лёлишна. «Я с ним почти договорилась. Идем, полосатенький!» Тигренок выпрямил передние лапы, потянулся, сладко зевнул и двинулся вперед. За поводок его держала Лёлишна.